Эпилог. Снежный Тасхар год спустя. Лиана волновалась, сидя на Миртаре с мужем, посматривая по сторонам. Она не знала, как начать важный разговор, но, понимая, что еще немного и их будут встречать виторги, спросила. «Мы едем на праздник в Хорм Снежного озера?» «Да», — лениво потянул мужчина, собственнически обнимая свою женщину, с которой был счастлив. «Тебя вызвал Верховный Альфа? Он хочет...» «Чтобы я был Альфой Хорма», — продолжил мужчина и укрыл жену пледом, злясь, что гордая самбарка сама не заботится о себе должным образом и приходится ему. На миг задумался и понял, что это его совсем не напрягает. Наоборот, ему нравилось. «И ты?» — начала Лиана, радуясь заботе мужа, прислонившись к его груди сильнее. «Не хочу», — пробубнил Сияр, не желая учить и управлять. Они жили в маленьком доме, где он долгое время скрывался ото всех в одиночестве, когда скитался после бегства из Хорма. Сейчас ему было хорошо там, и больше ничего не требовалось. «Почему ты не хочешь?» «Потому что это не для меня». «Но ты самый сильный самбар, и тебе...» «У меня есть самое главное. Ты и наши будущие дети». Мужчина положил ладонь на огромный живот, с удовольствием ухмыляясь, что его женщина подарит ему двух сыновей. «Другие меня не волнуют». Последние слова он сказал с раздражением. Этот вопрос поднимался очень часто в последнее время, что раздражало его, но он старался не расстраивать любимую женщину, хотя иногда она была невыносима. Но характер Лианы не менял его мнения. Он наслаждался каждым днем с ней, и только эта женщина волновала его сердце. «Но ты подумаешь, если Ривальд будет убедителен?» — с улыбкой спросила Лиана, очень надеясь, что муж согласится быть вожаком Маранского Хорма. «Он достоин быть альфой сильных оборотней?» Усмехнувшись, мужчина нежно повернул Лиану за подбородок к себе, встречаясь с карими глазами, в которых горели нежность, любовь и настойчивость, и спросил. «Почему тебя это волнует?» «Я вижу твою силу и слышала от Кассандры о том, что происходит у самбар. Им нужен сильнейший, справедливый и могущественный вожак. Это ты?» Девушка верила в то, что говорила. Она улыбнулась, вспоминая разговор с Кассандрой, с которой стали подругами. Жена Верховного Альфы, как и Лиана, была уверена в том, что именно Сияр должен управлять самбарами и навести порядки после Дентера. Чувствуя тяжесть внизу живота, Лиана улыбнулась и счастливо вздохнула. Ей не верилось, что она будет матерью, но и с нетерпением ждала. Ей нравилось ездить в гости в Хорм Снежного озера и играть с маленьким сыном Кассандры. А теперь и у них будут малыши. «Ты видишь меня таким?» Хрипло выдохнул Сияр в лицо любимой женщины, хищно улыбаясь. «Я вижу тебя любимым, страстным и только моим», выдохнула самбарка, и в следующее мгновение ее рот накрыли твердые губы. Мужчина со всей страстью целовал жену, наслаждаясь ее стонами, сожалея, что они не остались дома. Но его женщина умела находить к нему подход, и поэтому сейчас он добровольно вез ее к виторгам на праздник окончания зимы. Быть альфой, он думал об этом, но до этого времени серьезно не рассматривал предложение. «Я подумаю», — сухо выдал он, давая понять, что еще окончательно не решил. Девушка прижалась сильнее, лишний раз убеждаясь, что ее муж невероятный мужчина, и прошептала. «Я знала, что ты подумаешь. Я хочу, чтобы они не только уважали и боялись своего Альфу, но и брали в пример, как сильнейшие относятся к своей женщине. Истинных пар у самбаров почти нет, а мы можем что-то изменить». Сияр молча смотрел на свою жену, а потом усмехнулся и лениво произнес. «Когда ты держала меч в руках, не думала о таких глупостях». «Ты мне запретил их брать в руки?» С недовольством рыкнула женщина, желая отвернуться. Но мужчина не позволил, чуть нажимая на подбородок. Он знал, что Лиана была обижена, но на все была причина. Ты скоро подаришь мне сильных сыновей, и я забочусь о тебе». Он улыбнулся уголками губ и вдруг задумчиво протянул. «Так и скажи, что ты хочешь меня отвлечь проблемами Хорма, чтобы я не так пристально следил за тобой». «Ну, есть немного», — довольно согласилась Лиана. «Коварная женщина». «Но твоя». «Моя». С довольным рывком выдал Сияр и со всей страстью накинулся на ее губы, осознавая, что все же согласится на предложение Ревальда. «Пора менять законы Самбаров». И его женщина поможет ему в этом. С ней он готов был рискнуть и победить.